братья и сестры, слава благодарению Господу, этот новый год, в который мы вступили, первый раз совершается вспоминание собрания Господа на наших святых местах. Конечно, Господь хочет, чтобы вспоминания эти были, не мы говорим вспоминания, а написано воспоминания. Это говорит о том, что постоянно мы должны помнить, какое стало спасение, какой ценой Христос приобрел нас в себе. Эти знаки, которые мы постоянно видим во время вечерей Господней, говорят о той великой цене, святой крови, которая была пролита за грехи наши, святая кровь и ломимое тело Господа нашего Христа, которое мы должны, как пропели, всегда славить Его. Но славить надо по-разному. Сегодня очень много людей славят Господа. Но жизнью и делами славить, как Христос пришел в этот мир, с единственной целью. Для чего? Прославить Отца. Не себя, а Отца. А потом уже Господь прославляет Его. И хочется сказать, уже сегодня было сказано, что Христос пришел туда, где Его ждали. Христос пришел туда первый раз, где Его ждали. Но приняли Христа, того, которого ждали. Не приняли, братья и сестры. В последнее время такой же самый. Многие христиане не узнают Христа. И сегодня многие христиане проповедуют Христа. Это Господь говорит. И не знают Христа. То есть проповедовать Христа, будучи без Христа. А это, говорит, это очень печальное состояние. Почему? Потому что многие христиане, когда придут к вечности, оказывается самообманутыми. Это самое страшное положение, когда человек сам себя обманул. И так произошло с израильтянами, священниками, пресвященниками, которые учили народ, которые прославляли, казалось бы, Бога, будучи ее служителями. Но оказалось, они были во главе тех, которые предали Христа. Как это могло быть? И вот эти знаки нам говорят, что мы, братья и сестры, живем в последнее время, когда тоже христиане, дети Божьи, верные дети Божьи, видя и вспоминая, воспоминая эти страдания Христа, должны быть всегда готовы к страданиям за Христа. Всегда быть готовы к страданиям за Христа. Почему? Потому что в последнее время не сказано, если мы не можем принести ненависть ближнего своего, то как можно будет принести ненависть всего мира? А ведь Христа возненавидели весь израильский народ и малая кучка людей, которые приняли ее, то есть признали ее за Христа именно. И причем кто? Простые люди. Самые знатные люди, которые знали хорошо закон Божий, которые учили народ закону Божию, не узнали, а простые люди узнали. Почему? А так и будет в последнее время, когда восстанет христианский мир вместе с этим миром на Церковь Христову, которая будет по сравнению с миром, это маленькая кучка людей. И я хочу прочитать заключение предмолитвы, такое место. Это Матфея, 27 глава, 13 стиха, немножко ниже. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего им не отвечал. А кто обвинял его? Люди, которые прославляли Бога. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного ученика, которого хотели. То есть, вот, прошу извинения, одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Варава. И так, когда собрались они, сказали им Пилат, кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называем Христом. Написано, и так, когда собрались они, кто это они? Священники, просвященники. Потому что там шла речь о том, чтобы, как мы читаем в начале, они сразу в первом стихе рассказывают, что когда настало утро, все первосвященники и старейшины народы имели совещание об Иисусе, как предать Его. И вот они постоянно собирались, как предать Его. И познал Пилат, что предали Его из зависти. 20 стих. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Вараву. Пилат говорит им: что же я сделаю с Иисусом? Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят. Один приговор. Правитель сказал: какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят. Пилат, видя, что ничто не помогает, на смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: не виновен я в крови праведного сего, смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших. Да, отпустил им Бараву, а Иисуса бил, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и, становясь пред ним на колени, насмехаясь над ним, говоря: радуйся, царь иудейский. И плевали на него, и, взявши трость, били ее по голове, и когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его одежды его и повели его на распятие. Об этой истории очень хорошо засвидетельствовали и пророк Исаия в 53 главе, что именно тот, который создал миры, который создал все видимое и невидимое, и в том числе и человека, унизил себя до того, как уже было сказано сегодня, написано в Священном Писании, сам уничижал то, что его уничижали люди, а он еще сам себя уничижал. Дошел до такого состояния даже хуже раба. Потому что некоторые рабы и то имеют какие-то привилегии, какие-то имеют уважение, а он сам себя уничижил. И, конечно, написано, и люди ни во что ставили его. А он взял грехи всех нас, то есть всего мира, всего человечества. И мы видим, что Христос пришел в мир с одной единственной целью – открыть нам Отца и прославить Его. И когда мы читаем, когда читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, а здесь написано так, Христос говорит в 4 стихе: «Я прославлю Тебя на земле». Это Христос говорит, когда молился в Гефсиманском саду, он говорит: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Я открыл имя Твое человеком, которое Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Смотри, как он говорит, даже его здесь ничего не было. И он свое ничего здесь не имел. А все, что было дано ему, было дано от Отца. И вот мы читаем в Священном Писании, мы с вами тоже должны понимать все то, как написано в Священном Писании, что разве не знаете, что тела ваши – суть храм живущего Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои. То есть мы фактически на сегодняшний день, мы не свои. Значит, а раз не свои, то мы не свою волю должны исполнять, потому что у нас и воли своей не должно быть. У Христа не было своей воли. То есть его была свободная воля, своя воля, но он ее не исполнял. А это для нас образец с вами. Чтобы человек, который избран Богом, он исполнял не свою волю и жил не для себя, а жил так, как Христос жил ради славы Божией и ради нашего с вами спасения. И как Христос пришел в мир спасать мир, как? Жизнью, делами своими. Прославлял Господа делами своими. И он говорит, что и слова, которые ты дал мне, я предал им. Как он предал? Учением своим. А мы теперь его последователи, как Христос когда-то сказал, что как Отец послал меня в мир. Для чего? спасать мир. Так и я вас посылаю в мир. Для чего? Тоже спасать мир. То есть передать людям, еще не знающим воли Божьей, которая выражена в Слове Его, чтобы они тоже познали Отца. И теперь мы видим, что Христос положил жизнь свою. А он говорит, что мы тоже должны полагать душу свою, жизнь свою. За кого? За друзей, за Христа, в первую очередь, за друзей. Даже Христос, мы знаем, что он положил жизнь свою за нас, когда мы были еще ему врагами. А это есть та совершенная любовь, которую Господь призывает всех детей своих. Совершенной любви, когда человек должен любить не только друзей, а самое главное, и врагов даже своих. Потому что Христос так написано, что он отдал жизнь свою за нас, когда мы были еще врагами ему. И вот он говорит, что наша цель с вами сегодня, помня, что мы призваны Господу не себе жить, а жить для Него. Жить, а для Него жить без Него не бывает так. Чтобы жить для Него, без Него это не получится. А вот жить для Него можно только с Ним, когда Он нас, и Он возрастает в благодати, идет в возрасте духовном в нас благодати Божьей, тогда мы растем в Нем, а Он в нас. То есть бывает взаимная жертвенная любовь к Нему, к делу Его, к Слову Его, тогда мы, конечно, возрастаем до той меры, когда совершаем тот долг спасения нашего во Христе, чтобы это спасти, передать и другим людям, которые еще не знают о спасении. А как передать? Словами? И только нет. Господь говорит, что слова – это слова, но в этих словах должна быть сила, подтверждающая чем? Делами. Делами. Если человек готов на смерть, значит, Христос был готов на смерть. Помните, когда он сказал, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Тогда только он будет готов на смерть, когда враг, душ человеческий, ничего не будет иметь в нас. Такой человек смерти не боится. Почему? Потому что смерть для него – переход куда? Вечное блаженство. Откуда? Под этой греховной тяжести жизни. И поэтому человек, конечно, не будет стесняться свидетельства о Христе. И для него, конечно, жизнь и люди погибающие, для него это, как сказать, поле деятельности. Как апостол Павел говорит, я пришел проповедовать не там, где уже сказано, а новое. И смотрите, почему апостол Павел мог сказать, подражайте мне, как я Христу? Почему? Потому что он полностью посвятил свою жизнь для служения Господу и для спасения рода человеческого. И он даже сказал, что я от всего отказался. И все почитаю за 40. И вот Господь сегодня нам говорит, что эти знаки говорят, что вся наша жизнь, вот мы ходим в эту школу, что мы были всегда готовы отдать жизнь свою в любой дни в жизни. Не только за друзей, даже за врагов. Если мы к этому не готовы, значит Господь говорит, что еще есть время, мы должны быть готовы. И каждый раз, когда мы приходим, Господь каждому из нас, каждого подготавливает к тому, чтобы мы были правильно поняли, как Слово Божие говорит, и уразумели превосходящее разумение Бога Христову к нам. И если мы приняли эту любовь, значит мы эту любовь должны являть в этом мире. Но беда в том, что все ли люди понимают любовь, братья и сестры? Очень люди, многие понимают любовь превратно. Ведь больше любви, как у Христа, не было. А за что ее распяли? Но больше любви, как у Христа, ни у кого не было. А потому что не поняли, а те, которые поняли, позавидовали. И зависти предали его. Это очень печально. И мы знаем, что в последнее время такая же самая будет история. Церковь точно такая же будет с церковью. Поэтому братья и сестры, мы, как Слово Божие говорит, что в последнее время церковь должна, церковь, живая церковь Христова, должна быть готова к ненависти, которая, когда будет ненавидеть весь мир. Весь мир. И какой мир? Мир этот вместе с христианством. Вместе с христианством. Потому что так написано, будете ненавидеть братьев ваших, ненавидеть мир. Это все нам говорит Священное Писание, то есть эти знаки подготавливают нас к тому, как уже было первым братом написано, что мы должны всегда взирать на начальника совершителя веры. Что действительно, если мы не можем принести маленькие страдания, то как мы принесем большие страдания, когда весь мир обрушится на церковь, на нас с вами? Кто будет верный, ходить при Богу. Это будет, это неминуемо. Потому что невеста, церковь Христа, должна быть во всем подобно жениху и пройти тот же путь, который прошел Христос, чтобы иметь эту взаимную, равноценную, жертвенную любовь к Нему. Если это не будет, значит, это не пройдет. Это пусть Господь благословит нас, всегда помнить, кто мы, откуда мы, чьи мы, куда мы идем, за что мы живем. И быть готовым всегда к перенесению самых различных страданий. Почему? Потому что если мы в малом не будем неверны, братья и сестры, то во многом не окажемся, мы не окажемся верными. Если мы в малом не можем что-то принести, то в большом мы вообще не принесем. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы всегда помнили, что мы идем к концу пришествия Иисуса Христа, где церковь скажет, гляди, Господи, почему? Будет такая жизнь для церкви, невыносимая. Но Господь никогда не оставляет народ свой. Как уже было сказано, Он сам претерпел, поэтому и знает, как помочь тем, которые будут нести эту эстафету любви и воду до последнего времени. Потому что там написано, когда мы читаем 24 главу 14 стих Матфея, там написано, только претерпевший до конца спасется. А знаете, от кого самое тяжело терпеть? Христос говорит, пришел к своим, а свои не принесли. Поэтому пусть Господь благословит нас всегда помнить, что мы призваны идти путем Христовым, это идти путем страданий. И если Господь иногда дает нам свободу, это только для того, чтобы мы укреплялись благодатью Божией, для того, чтобы мы помнили, что нас ожидает впереди. И не тогда были готовы, братья и сестры, когда придет это. Нет. Тогда будет поздно готовиться. Мы должны готовиться всю свою жизнь для того, чтобы прийти в вечность любой жизни. Потому что мы слышим часто, что Господь переводит вечность не обязательно дошедших до глубокой старости. Нет. И бывает в молодости, когда человек растет и силы, Господь забирает его. Поэтому пусть Господь благословит нас всегда помнить, что мы являемся людьми Божьими, что мы всегда должны быть готовы не только страдать. Потому что написано, что нам дано не только вера в Иисуса Христа, но и что? И страдать. А еще больше ценность для Христа, когда мы не только готовы страдать, а когда готовы и умереть за Него, потому что мы знаем, что Он умер за грехи наши, и мы должны подражать Богу, написано, как чадо возлюбленные. А любить Бога – это значит умереть для себя, чтобы жить им и жить для Него. Аминь.